Дисней и издательство «Эксмо». Золушка. История одной мечты. В пересказе Элизабет Рудник. Дорогой мой слушатель, с твоего любезного согласия я рада рассказать тебе одну историю. С тех пор, когда произошли эти события, минуло много лет, но я помню их очень хорошо. И в этом нет ничего удивительного. В конце концов, я же фея крестная, а у феи крестных очень хорошая память, не говоря уж о том, что у них острый ум. За долгие годы своей жизни я очень многим молодым людям помогла убедиться в том, что мечты могут сбываться. Много раз я наблюдала за тем, как рождается и расцветает любовь, видела, как герои обретают силу, а бессердечные люди — душу. Но эта история тронула меня сильнее других. Начинается она, как и положено каждой хорошей истории, со слов «жили-были». Пролог. Жили-были красивый мужчина и прекрасная женщина. Они были добрыми, ласковыми и приветливыми со всеми. Муж усердно трудился, чтобы его жена была счастлива, а жена безумно его любила. Они жили в уютном домике в самом центре прекрасного королевства. Весной и летом большой луг позади их дома покрывался цветами, а неподалеку, на маленьком поле, паслись милые овечки, щипавшие травку рядом с мирными, довольными своей жизнью коровами. Когда в их семье родилась чудесная девочка, муж с женой стали еще счастливее, чем прежде. Свою дочку они назвали Эллой, и с самого рождения она была их маленькой принцессой. На самом деле у нее, конечно, не имелось ни титула, ни короны, ни замка, но она стала настоящей принцессой своего маленького королевства. Границами его были лес и луг, а подданными — растения и птицы. Во что бы Элли не захотелось поиграть, в идущего по пустыне Сахара слона или в скачущую по лугу дикую лошадь, все, от домашних мышей до поваров на кухне, с удовольствием ей подыгрывали. И люди, и животные подпадали под чары девочки и чувствовали себя счастливее, когда она была рядом.